и он, движимый этим чувством, обделил и обезоружил его возможных соперников. Конфликт обмелен, победа досталась легко и не по справедливости. Были принесены в жертву жизненная правда и художественная объективность, от которых не отступает настоящее искусство. Размышляя об этом, я с внутренним смущением вспоминал. А ведь и у меня есть повесть, в которой я тоже подыгрывал главному герою, своему сверстнику, которому, как и мне, когда я писал повесть, было лет 35, сделав его значительно интереснее сверстника молодой героини. Не так-то просто усвоить объективный подход к возрасту и своему, и окружающим. Большие писатели этой способностью обладали. Замечательный пример — повесть Чехова «Скучная история» из записок старого человека. Чехов написал ее, когда ему было 28 лет, по нынешним понятиям молодой человек. Главному герою повести, известному медику, профессору Николаю Степановичу, 62 года. Он на 33 года старше того, кто создал его образ. Как ясно, полно, объективно представляет себе молодой Чехов старого человека, как естественно перевоплощается в него. Тут все верно и точно. Воспоминания о безвозвратно ушедшей молодости и об ушедших в небытие друзьях, недомогания, мучения стариковской бессонницы, горечь отчуждения, возникающего между ним и женой, обиды, справедливые и несправедливые на детей, сына и дочь, которые не понимают отцовских забот, тревог, непосильности бремени, мудрое понимание, что нельзя таить злого чувства против членов семьи, обыкновенных людей только за то, что они, увы, не герои, сохранившийся с годами обострившийся интерес к людям, особенно к молодежи, к ученикам, превозмогающие годы и слабости любовь к своему делу, к науке, к факультету, к университету. Высокий душевный подъем, когда он делает то, для чего создан, к чему призван, читает лекцию, когда испытывает прилив вдохновения. Но сил уже нет. Даже на ногах выстоять всю лекцию трудно, а читать, сидя, не позволяет привычка. «Мои совесть и ум, — говорят мне, — думает герой повести, — это самое лучшее, что я мог бы теперь сделать. Это прочесть мальчикам, — удивительно точно звучит тут слово «мальчикам», — прощальную лекцию, сказать им последнее слово — и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня Бог. У меня не хватает мужества поступить по совести. Все в повести обостряется тем, что Николай Степанович не просто старый человек. Он медик и знает его недомогание не просто следствие возраста, а не признаки неизлечимой болезни. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода. Но он, и это тоже правдиво, ибо свойственно людям, прожившим деятельную жизнь, не желает думать о смерти, не цепляется за мысль о жизни в ином мире. Он остается и перед лицом близкой смерти верным себе своим убеждениям. Как 20-30 лет назад, так и теперь перед смертью, меня интересует одна только наука. И спуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука самая важная, самая прекрасная и нужная в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви, и что только ею одною человек победит природу и себя. Нам нетрудно сказать, что никогда всех проблем человека и человечества наука сама по себе не решит. Но не лучше ли восхититься верой старого человека в то, чему он отдал всю свою жизнь? Произнеся эти прекрасные и неожиданные для него чуждого патетики патетические слова, он скромно и строго оговаривается. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе. Победить же в себе этой веры я не могу. читаем исповедь старого, усталого, много потрудившегося, достойного человека и не задумываемся о том, как мог 28-летний писатель так перешагнуть возрастной барьер, а верим в реальность созданного им человека. И тогда, когда он по-стариковски слаб и несправедлив, и тогда, когда он по-стариковски мудр.